Глава четвертая. «Не дергайся, Артпе!» «Эй, эй! Остановись прямо сейчас! Не делай этого! Эй, эй!» Артпе пришлось столкнуться с самой большой угрозой его жизни за последнее время. И этой угрозой было не что иное, как мазь, сделанная из горстки трав, которую держала в руках Майтел. «Если ты мне дашь обработать этим твою рану, ты скоро поправишься!» «Не ври мне! Мне станет только хуже, если ты натрешь меня этой грязной... Майтел. Уровень 2. Лечение уровень 4. Лекарственные травы. Травы помогают исцелять все виды травм, однако их эффективность весьма низкая. Если сделать из трав мазь путем смешивания их с жидкостью, рекуперативная сила смеси немного увеличится». Возможно, это действительно могло исцелить его рану. Когда эта мысль вошла в его голову, Артпе немедленно успокоился. Очевидно, он ошибался. В отличие от предыдущего воплощения самой себя, нынешняя героиня научилась быстро открывать способности. И вот ее рука молнией выстрелила вперед и помазала ушибленное колено мазью. «Ух! Просто не шевелись!» «И дай мне тебя вылечить!» «А что, мне действительно становится лучше!» Майтел приложила совсем немного усилий для поиска нужного ингредиента. Отыскав траву, она просто поплевала на нее, растерла, и целебное зелье уже было готово. Но что самое удивительное, после ее применения боль исчезла в мгновение ока. Эта неожиданная способность, полученная героиней, порядком поразила Артпе. «Мой папа учил меня различать травы. Некоторые из них являются съедобными, а некоторые, конечно же, могут лечить раны. Есть даже травка, которая может восстанавливать энергию. Также он научил меня тому, какие травы могут быть опасными». Задрав подбородок, похвасталась Майтел. «Знаешь, я не обратил внимания на твой рассказ про траву, которую можно есть, но теперь эти слова почему-то мне кажутся пророческими. Давай немного отдохнем, пока лекарство не впитается. Ах, но прежде чем мы сделаем это...» Майтел обнаружила какой-то цветок и оторвала от него несколько широких листочков. Затем девушка вытерла их об рукав и, смазав мазью, обернула листья вокруг ушибленного места. Сражаясь с гоблинами, Майтел выглядела ужасно, но в данной ситуации она показала свою истинную женскую сторону. Если бы Артпе был нормальным мальчиком, он бы незамедлительно влюбился в нее. Однако он был хорошо осведомлен о возможных проблемах, связанных с этим. Как правило, четырех небесных царев сводила в могилу именно привязанность к кому-то. Он был хорошо информирован по этому вопросу, а поэтому его сердце не стало биться быстрее. «Это успенская маргаритка. Все готово». «Спасибо». «Это ничто по сравнению с тем, что сделал для меня Артпе». У Майтел, сидевшей рядом с Артпе, на лице была широченная улыбка. После того, как битва с гоблинами закончилась, они решили немного передохнуть. Как-никак, это была их первая битва, а потому компаньоны облюбовали обнаруженный неподалеку большой валун. «И что же я сделал для тебя?» От слов Майтел Артпе почувствовал себя виноватым, а потому горько вздохнул. По правде говоря, ко всему этому он испытывал довольно смешанные чувства. Неужели он действительно был тем самым человеком, который вырос бок о бок с Майтел? Но если так, почему Артпе ничего не помнил о прошедших 12 годах? «Ты устал, Артпе? Можешь использовать мои колени в качестве подушки. Почему бы тебе немного не поспать?» «Нет». Артпе уставился на ангельское доброе лицо Майтел. Он почувствовал себя неловко перед ней, а потому перевел взгляд к небу. Свет заходящего солнца медленно растекался по небосводу. Им нельзя было тратить время впустую. «Моя рана уже в порядке. Давай будем вставать. Скоро наступит ночь, и здесь будет очень холодно и темно». «И что же нам делать?» Два героя были еще слишком молоды и слабы. было чересчур рискованно проводить ночи в лесу под открытым небом. Как бы там ни было, в деревню они тоже вернуться не могли. Каков же был наилучший вариант для текущей ситуации? Хитро улыбнувшись, Арт подал ответ. «Мы можем пойти в подземелье». «Что?» – переспросила Майтел. Впервые с момента своего перерождения Арт подсказал нечто достойное настоящего героя. «Я говорю, что нам нужно зачистить подземелье». Подземелья представляли собой страшные места, изобилующие монстрами и ловушками. Однако в конце подземелий всегда следовало рассчитывать на перспективу получить вкусную награду. Вот почему авантюристов так манили подземелья. Некоторые называли подземелья дарами богов, в то время как другие сравнивали их с дьявольским творением. Некоторые даже выдвигали теорию, что подземелья – забава, придуманная королем демонов. «Я считаю, что подземелья – это как богатый прииск». «Арт потрясающий!» Найти заветную награду в подземельях было невероятно сложно. Бывали случаи, когда кто-то сумел пройти все ловушки, но, добравшись до последнего зала, выяснял, что сокровище было спрятано в одной из ловушек, которую он уже прошел. Бывали даже также ситуации, когда какой-нибудь храбрый авантюрист убивал последнего босса, после чего выяснялось, что последний босс и был сокровищем. Также весьма распространенными были подземелья, в которых последний босс вовсе не был последним боссом. А бывало, что в ходе сражения с этим монстром на авантюриста обрушивалось несметное количество проклятий и отравляющих ядов, под действием которых он становился последним боссом. Этот мир был просто переполнен такими историями. Учитывая все это, становилось понятно, что природа богов, создавших их, мало чем отличается от натуры короля демонов. Или это были две стороны одной и той же медали. Впрочем, Арт обладал способностью чтения всего сотворенного. Он мог различить, где ложь, а где истина. Ничто не могло обмануть глаз Артпе. Эта способность позволяла ему увидеть все скрытые подземелья и все затаенные в них сокровища. Конечно, в моей предыдущей жизни я использовал эту удивительную способность исключительно на благо короля демонов. Одна лишь мысль об этом факте заставила Артпе скрипнуть зубами. Если бы он мог взять хотя бы 20% от всего, что отыскал в бесчисленном количестве пройденных подземелий, то ему хватило бы средств, чтобы обеспечить 30 поколений своих потомков. На этот раз все будет по-другому. Отлично, я буду работать еще усерднее, и в конце концов все-таки смогу насладиться мирной жизнью на молочной ферме. Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, но давай работать усерднее вдвоем. Артпе знал о подземельях рядом с деревней, где родилась героиня. Если быть точнее, в лесу рядом с деревней находилось ровно одно подземелье. Запомнить это не составляло труда, поскольку других отличительных особенностей у этой деревни просто не существовало. Арт подумал о посещении этого подземелья с самого начала их побега, а потому все это время они придерживались определенного курса. Все шло, как и планировалось, и подземелье не заставила себя ждать. «Это здесь?» «Да». Когда Майтл увидела вход в подземелье, на ее лице появилось какое-то странное выражение. «А мы точно должны идти в такое странное место? Разве это не склеп?» Все входы в подземелье выглядят примерно одинаково. Наверное, их создатели решили не ломать себе голову и заключили дружеское соглашение. Помимо склепов встречались скопления тысячелетних деревьев, естественные озера, образовавшиеся в пещерах, и разрушенные дома внутри города. Подобные места были очевидными и крайне подозрительными, однако, как ни странно, никто не занимался их изучением до тех пор, пока герой или Артпе не открывали их. Он всегда задавался вопросом, с чем это связано. Впрочем, это было не принципиально. «Я не хочу туда заходить. Мой папа говорил, что мы не должны беспокоить умерших». «Да уж, твой отец хорошо потрудился над твоим образованием». До сих пор Майтел смиренно следовала всему, что говорил Артпе. Это был первый раз, когда она была не согласна действовать так, как он предложил. Впрочем, в прошлом она так и не посетила это подземелье. После того, как Майтел выбрали героем, ее сразу же потащили во дворец. Возможно, у нее всегда было отвращение к могилам, но это уже не имело значения. Сейчас было важно лишь одно. Она должна была пройти это подземелье. Вот почему Артпе суровым тоном произнес. «Если мы не войдем в него, нас заберут во дворец». «Невкусная еда мне нравится еще меньше, а я еще не хочу оставаться на холоде. «Так что, ты идешь?» «Да». Солнце уже практически зашло, а потому воздух становился все холоднее и холоднее. У них не было времени, чтобы сесть и придумать другой план. Майтл выглядела так, словно вот-вот должна была расплакаться, но все-таки последовала за Артпе. У нее не было иного выбора, кроме как войти в это подземелье. «А?» Однако, оказавшись внутри, Майтл удивительно заозиралась по сторонам. «Это не склеп?» Майтл ожидала увидеть гроб с мертвым телом внутри, холодные серые стены, летучих мышей и длинные ленты паутины. Однако то, что они увидели, было просто квадратной комнатой с коричневатой землей под ногами. Обернувшись, Майтл увидела, что позади нее ступеньки, высеченные прямо на земле. Девушка была уверена, что спускалась по каменным ступеням, но по каким-то непонятным причинам они только что превратились в земляные. «Артпе! Артпе!» — закричала Майтл, схватив его за рукав. Ожидая подобной реакции, Артпе ухмыльнулся. «Подземелья все такие. Но как тебе здесь, не холодно?» «Нет, совсем не холодно. А? Ну почему так?» Осознав ненормальную температуру окружающей среды, героиня слегка запуталась. «Подземелье — это нечто вроде обособленных измерений. Ты должна воспринимать их как пространство, отделенное от внешнего мира», — коротко пояснил Артпе. «А что такое обособленное измерение?» «Концепция обособленного измерения впервые появилась в 728 году по континентальному календарю. Демон по имени Нанарай Бодра провел эксперимент, при котором плотная мана в ограниченном пространстве была пропущена за максимально допустимое количество». «Ой, подожди, подожди!» Замахав руками, воскликнула Майтл. Такая реакция была также ожидаемой, а потому Артпе доброжелательно улыбнулся и спросил. «Что именно из этого ты не поняла?» «Все, сначала объясни, что такое континентальный календарь». «Отлично, тогда давай отложим это на какое-то время». Артпе отказался давать объяснение. Он сам был виноват в том, что начал рассказывать такие сложные вещи глупенькой героине, не сумевшей освоить даже азы магии. «Просто знай, что существуют подземелья, которые занимают определенное пространство». «Да, все понятно». Если Артпе будет изъясняться самым простым языком, то и она не будет просить объяснений. «А сейчас мы будем спать. Поскольку мы находимся у входа в подземелье, монстры сюда не придут. Более того, никто не сможет найти это подземелье и войти в него. Мы сможем расслабиться и поспать». «Да, отлично». Несмотря на то, что Артпе так сказал, он все равно решил приготовиться ко всем возможным неприятностям. Он расположил несколько нитей маны над входом в подземелье, над лестницей и дверью, расположенной в другую сторону зала. Это позволит ему заранее обнаружить внешнюю угрозу и даст некоторое время на подготовку. Нечто подобное являлось невыполнимой задачей для обычного героя второго уровня, но Артпе с этим справился. Тем временем Майтл сияющими глазами наблюдала за его работой. «Артпе просто невероятен! Нет ничего, чтобы ты не знал! Ты отлично справляешься со всем, кроме физических упражнений! Ты добрый! Кроме того, ты герой!» «Ты тоже герой!» «Я... «Мне нравится быть героем, но, по правде говоря, я никогда не задумывалась над тем, чтобы стать им». В конце концов, Артпе вспомнил слова, произнесенные Майтел. Она сказала, что есть нечто, чего она хочет куда больше, чем стать героем. Она каждый день играла в героев. Артпе знал, что ей нравится быть героем. Итак, что она имела в виду, когда сказала, что хочет кое-чего другого? Некоторое время, поразмышляв над этим, Артпе повернулся к Майтел и с тревогой в голосе спросил. «Возможно, вместо героя ты хотела стать королем демонов?» «Ни за что!» «Но уж лучше королем демонов, чем одним из четырех небесных царей. Поверь мне, оно того не стоит». «Ничего такого я не хочу!» Покрасневшим от гнева лицом воскликнула Майтел. В определенной степени эта ярость помогала ей перебороть страх, который она испытывала перед подземельем. Артпе улыбнулся и аккуратно похлопал ее по голове. «Я знаю, глупышка, чего бы ты ни хотела, держи это в самом потаенном уголке своего сердца. Когда король-демон умрет, ты будешь свободна». «Свободна?» Герой существовал только потому, что существовал король демонов. Когда король демонов исчезнет, класс героя тоже исчезнет, и человеку представится возможность выбрать новый класс. Рано или поздно этот день обязательно настанет, а потому ты должна защищать свою мечту. Не забывай об этом, а я постараюсь тебе помочь. «Мечта? Ты действительно думаешь, что я смогу осуществить свою мечту?» «Конечно». Артпе не знал, о чем она мечтала. Однако, когда все закончится, Майтл обязательно представится шанс воплотить ее в жизнь. Таким образом, Артпе энергично кивнул головой, а лицо Майтл заметно просветлело. «Отлично! С этого момента я буду стараться еще сильнее. Я сделаю все, что потребуется». «Да, в любом случае, нам пора спать». «Да, спокойной ночи, Артпе». «Тебе тоже». Ему удалось мотивировать героиню. Теперь она будет активным участником движения вперед. Артпе удовлетворенно улыбнулся. Он смог переломить нежелание Майтел, и его план продвинулся еще на полшага. Выражение лица Артпе было как у фермера, ожидающего своего урожая. Правда, если бы он знал, о чем мечтала Майтел, у него определенно не было бы такого довольного лица. Впрочем, Артпе всегда был самым низким по рейтингу среди четырех небесных царей, а потому выработал в себе привычку не зацикливаться на мыслях других. Таким образом, в свою первую ночь герои мирно уснули у входа в подземелье.